Когда они пришли, дабы отвезти к ярлу Тра, ему стало страшно за свою жизнь. Он понимал, что страх этот был беспочвенным, ибо волки приложили значительные усилия, чтобы сохранить ему жизнь и поддерживать существование. Слабо верилось, что теперь они пустят все эти старания по ветру только для того, чтобы отделаться от него. Но страх не отступал, он окутал его подобно шкуре. Волки, кем бы они ни были, не выказывали ни толики эмоций. Казалось, они принимали решения, какими бы они в итоге ни оказывались, по одной лишь прихоти, хотя, скорее всего, то были мгновенные инстинкты сверхускоренных воинов. Им он, в лучшем случае, казался диковинкой. Они вложили в спасение его жизни много усилий. Для них, наполовину бессмертных Астартес, это мог быть просто способ избавиться от скуки долгой зимы. За ним пришел Фид Богобой и несколько других Тра, имена которых Вышнеземец узнает позже. Фид был самым молодым. Они были громадными чудищами с длинными зубами и глубоко посаженными глазами. Вышнеземец понял, что Фита включили в почетный эскорт в знак уважения, которое старшие выказывали новичку. Фит спас Вышнеземца и привел свой Эд, поэтому он по праву мог занять место в эскорте, несмотря на то, что обычно эта обязанность возлагалась на ротных ветеранов. В этом был логический смысл, который стал понятен, когда они вошли в его комнату из белой кости и жестом приказали следовать за ними. Когда они добрались до зала Тра, восхождение на которое у них ушел час и которое включало в себя огромные лестничные колодцы и естественные скаты, а раз вывороченный наизнанку подъем на самом ветру, логику затмил страх. Теперь Вышнеземец думал, что Фид Богобой должен был казнить его там. В зале Тра было темно и холодно. Волчий глаз улавливал слабое мерцание едва дымившихся очагов. Судя по теплу и свету, волки не придерживались общечеловеческих понятий удобства. Они дали ему шкуру и глаз, чтобы видеть в темноте, чего еще он мог желать. Вышнеземец понял, что он тут не один, вокруг него собралась вся рота. Тепло их тел было едва уловимым, слабее даже света очагов. Зал представлял собой огромную пещеру естественного происхождения, и в ней повсюду сидели завернутые в шкуры волки. Неподвижные, словно улегшаяся спать единокровная стая хищников, которые прижались друг к другу в поисках тепла. Глаза, скрытые капюшонами из звериной кожи, следили за его приближением. Тут и там доносились ворчания и бормотания, подобно зверям, которые рычат во время сна или дерутся за кость. Сумев лучше рассмотреть сцену, Вышнеземец заметил движение. Он увидел, как Астартес то и дело подносят ко ртам серебряные кубки и миски с черной жидкостью. Он заметил, как согбенные фигуры играют в Хнефатафл, за которым ранее сидел Скарси. На него едва ли обратили внимание, рота Тра отдыхала. Они собрались не ради встречи с ним. Его привели сюда просто, чтобы решить проблему. Он был всего лишь небольшим неудобством. В дальней части зала, в высшей точке пещеры, восседал Агвай-Агвай Хельмшрот, верховный волк, хозяин стаи, ярл Тра. Одного взгляда на него хватало, чтобы понять всю неоспоримость его власти. Он был огромен, с длинными костями. Воин, который с бесконечной выносливостью мог преследовать свою добычу по пустыням и тундрам. Его длинные и прямые черные волосы были разделены ровно посередине. Гладко выбритый подбородок надменно приподнят, так что были видны обведенные черной краской глаза. Нижняя губа была украшена посередине толстым стальным кольцом, которое придавало его лицу выражение нетерпеливости, в равной степени детской и смертельно опасной. Он соскользнул с груды старых потрепанных шкур и пристально взглянул на Вышнеземца. «Значит, вот как выглядит дурное знамение», — спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. В стылом воздухе дыхание Вышнеземца вырывалось густыми клубами пара, но изо рта Агвая вышел лишь едва заметный пар. Тело Астартес было удивительным образом приспособлено к сохранению тепла. Ярл носил кожаную безрукавку на шнуровке. Руки его были длинными, а кожа бледной, словно ей не хватало солнечного света. На его белой, как у альбиноса, коже вились темные татуировки, Он протянул руку и взял серебряную чашу. В ней плескалась жидкость, столь темная, что походила на чернила. На сомкнувшихся вокруг чаши пальцах ярла виднелись грязные кольца. Вероятнее всего, ярл носил их не для красоты, но ради урона, который эти могли нанести врагу в бою. Агвай сделал глоток, а затем протянул чашу вышнеземцу, который принял ее. «Он не сможет пить это», — сказал один из его эскорта. «Мед прожжет его внутренности, словно кислота». Агвай хмыкнул. «Прости», — сказал он вышнеземцу. «Не хотел убить тебя здравницей за твое здоровье». Напиток вонял нефтью и кровью. Жидкая пища, ферментированная, химически очищенная, очень калорийная. Жидкость скорее походила на авиатопливо, нежели на хмельной напиток. «Он помогает сберечь тепло», — отметил Агвай, забрав у него чашу и посмотрел на вышнеземца. «Скажи, почему ты здесь?» «Я здесь по мудрости стаи», — ответил вышнеземец на ювике. Агвай скривился. «Нет, из-за этого ты пока жив», — сказал он. «Я спрашиваю, почему ты здесь?» «Меня пригласили». «Расскажи об этом приглашении». «Я послал множество сообщений на Фенрисский маяк, запрашивая разрешение войти в пространство Фенриса. Я хотел увидеть и изучить фенрисских Астартес». Один из стоявших за вышнеземцем воинов эскорта хмыкнул. «На подобный запрос мы едва ли могли ответить согласием», — сказал Агвай. «Ты был настойчив?» «Думаю, я посылал запрос в различных вариациях около 1000 раз». «Думаешь?» «Не уверен. У меня есть слог с точным числом и датами отправления. Мне вернули мои пожитки, но все инфопланшеты и блокноты исчезли». «Записанные слова», — сказал Агвай. «Записанные слова и устройства для сохранения слов. У нас здесь запрещено ими пользоваться». «Совсем?» «Да». «Значит, вы уничтожили мои записи, черновики и вообще весь мой труд?» «Полагаю, что так. Ты глупец, если решил привести все это с собой. Разве у тебя не осталось копий за пределами мира?» 19 лет назад были. Как вы храните информацию на Фенрисе?» «Для этого существует память», — сказал Агвай. «Значит, ты отослал множество сообщений. А потом?» «Мне дали разрешение. Разрешение на посадку. Я получил координаты. Было подтверждено, что разрешение выдали Астартес. Но во время приземления в транспортнике случилась поломка, и он потерпел крушение». «Он не потерпел крушение», — сказал Агвай и отхлебнул чернильно-черный напиток. «Его сбили, не так ли, медведь?» Возле груды шкур ярла внезапно зашевелилась одна из темных меховых масс. «Ты сбил его, не так ли, медведь?» Груда что-то пророкотала в ответ. Агвай осклабился. «Вот почему он пошел спасать тебя, потому что сбил твой корабль. Это была ошибка, не так ли, медведь?» «Я понял свое упущение, ярл, и приложил все усилия, чтобы исправить его», — ответил медведь. «Но если ты знал все это, почему спрашивал?» — удивился вышнеземец. «Просто хотел проверить, помнишь ли ты историю так же хорошо, как я?» Агвай нахмурился. «Хотя твой пересказ не очень хорош. Я спешу это на то, что ты слишком долго пробыл в морозильнике, и твой разум еще не оттаял. Но в качестве скальда представить тебя непросто». «Скальда?» Агвай сгорбился и оперся локтями на колени. Его белая кожа светилась во мгле, подобно льду. «Да, скальда. Тогда я скажу это сейчас, поведаю сказание. Гидрата, который был до меня, зацепили твои послания. Он поговорил с нами в Тра, и со мною, его правой рукою и с другими ярлами, и с волчьим королем также. Скальд, — сказал он, — это было бы забавно, интересно. Скальд мог принести с собою новые сказания из высшего и из еще более дальних краев, и изучить наши, выучить и пересказывать их нам. «Значит, по-твоему, я должен стать скальдом?» — спросил вышнеземец. «А кем, по-твоему, ты должен стать?» — спросил в ответ ярл. «Ты хотел познать нас, не так ли? Что ж, свои истории мы никому не отдаем за просто так. Не рассказываем первому встречному. Ты кажешься многообещающим и целеустремленным, к тому же». «Было еще имя», — сказал один из воинов эскорта позади вышнеземца. Агвай кивнул, и ветеран Тра сделал шаг вперед. Он был долговяз и седовлас. Вдоль краев его кожаной маски и на высоком лбу виднелись синие рисунки. Из-под нижнего края маски выбивалась заплетенная в косу седая борода. «Что еще, Эска?» – спросил Агвай. «Имя, которое он дал нам», – сказал Эска. «Ахмат ибн Русте». «Ах, да», – согласился Агвай. «У ярла Гидрата, да успокоится его нить, была романтическая натура», – произнес воин. Агвай ухмыльнулся. «Да, он всегда интересовался подобным. И я. Я был его правой рукой, и он полагался на меня. Ему не хотелось показаться капризным или слабым. Но сердце человека можно затронуть старым воспоминанием или запахом истории. На этом ты и решил сыграть, не так ли?» Он глядел прямо на вышнеземца. «Да», — сказал он. «Честно говоря, после тысячи или около того посланий я был готов попробовать все, что угодно. Но я не знал, поймете ли вы смысл имени». «Потому что мы тупые варвары», — все еще улыбаясь, спросил Агвай. Вышнеземцу хотелось ответить «да». «Потому что эта информация по всем меркам древняя и таинственная. И сообщение я отослал еще до того, как узнал, что у вас нет письменных архивов». Вместо этого сказал он. «Давным-давно, еще до древней ночи, до внешнего рывка, исхода человечества с Терры и золотой эры технологий, жил-был человек по имени Ахмат ибн Русте, или Ебн Расте из Фахани. То был ученый муж, консерватор, который путешествовал миром в поисках знаний, добывал их из первых рук, дабы знать, что оно точное и подлинное. Свой путь он начал из Исфахана, который, как мы знаем, находился в персидском регионе и дошел до самого Новгорода, где встретился с русами. То был народ Каганата Киевской Руси, часть обширной и мобильной генетической группы, в которую входили славяне, шведы, норды и варангры. Он стал первым чужаком, который вступил с ними в контакт, познал их культуру и говорил, что они являются нечто большим, чем просто тупыми варварами, как считалось раньше. «Ты видишь здесь параллель?» – спросил Агвай. «А ты нет?» Агвай фыркнул и большим пальцем почесал кончик носа. Ногти на его пальцах были толстыми и черными, словно кусочки эбенового дерева. На каждом из них были оттиснуты или высверлены глубокие сложные завитки. «Гидрат видел, ты использовал имя как шибалет». «Верно», — наступило молчание. «Я понимаю, что ты сейчас будешь решать мою судьбу», — сказал вышнеземец. «Да, именно так. Решать придется мне, ибо теперь я ярл, а Гидрата больше нет с нами». «А почему не твоему примарху?» — спросил вышнеземец. «Волчьему королю?» «Это не то решение, которым он станет себя утруждать», — ответил Агвай. «В сезон, когда ты появился, в Этти хозяйничала Тра, поэтому Гидрат был командующим лордом. Он принял тебя по своей прихоти. Теперь же я узнаю, придется ли Тра пожалеть об этом. Ты действительно хочешь познать нас?» «Да». «Это значит познать выживание, познать убийство. Ты о войне? Большую часть жизни я прожил на Терри. В мире, который даже во время восстановления продолжают разрывать конфликты. На своем веку я повидал достаточно войны. Я говорю не совсем о войне», — туманно заметил Агвай. «Война — лишь совершенствование и упорядочение куда в деятельности, выживания. Иногда на самом примитивном уровне быть живым означает делать так, чтобы другие люди перестали таковыми быть. Вот чем мы занимаемся, и в этом мы чрезвычайно хороши». «В этом я не сомневаюсь, сэр», — ответил вышнеземец. Агвай взял обеими руками кубок и задумчиво поднес его к губам. «Жизнь и смерть», — тихо произнес он. «Вот для чего мы предназначены, вышнеземец. Там-то и находится поле нашей деятельности. Ту нишу мы занимаем. В том месте вершится Вюр. Если хочешь пойти с нами, тебе придется познать их. Тебе придется приблизиться к ним. Скажи, был ли ты когда-нибудь рядом с ними? Был ли ты когда-нибудь вместе, где они пересекаются?»